Эта энергия движется, кочует, как шаровая молния, как перекати поле. Почему так убоги русские деревеньки? Почему неказиста и не прибрана русская провинция? Россия до сих пор ходит в дырках, и эти дырки разрастаются в одну сплошную черную дырищу прорву. Ой, мне еще черную лестницу убирать, туда частенько ходит прислуга. Не желая в мороз выходить на улицу, вдруг спохватился Юсуф и пулей вылетел, зная, что в свободную минуту обязательно зайдет. Глава четвертая. Город Чудиков. Хотите ощутить дух этого города? Тогда следуйте за мной, ибо это дидактический город. Он учит, он ведет, он ставит на место. Он рушит надежды и создает видимое благополучие. Так как у каждого в этом городе есть свое место, где он может прочувствовать и понять всеми фибрами души, всем телом его дух. Понять и почувствовать, что слишком много на себя берет и что далеко не все в его власти. Этот город так много соединяет в себе и так много дает, и, как следствие, вскоре ты тоже должен потерять нечто очень важное, потерять самое ценное и единственное, что имеет, например, свою свободу. А может быть, потерять самого себя в крестах, ибо слишком много имеешь здесь, в пристанище шизофреников. Здесь, где тебе неожиданно станет плохо, где ты ощутишь себя полным ничтожеством, где ты заболеешь и встретишь холодную женщину в постели, которая не согреет, не спасет, где все ложно, все фальшиво, где слабый пол красит волосы в нереальные багряные медно-рыжие цвета, чтобы компенсировать недостаток красок, где даже деревья, словно бледные тени, ищут такую краску, чтобы сохло быстро, не разрушаясь и не осыпаясь под порывами сильного ветра с залива и не смывалось мгновенно холодным душем дождя. Спасаясь от этого дождя в середине февраля, я спускаюсь в пролетарскую блевалку-пивнушку в Васильевском острове и встречаю здесь столько низко склонивших голову, подавленных и раздавленных обстоятельствами, как и ты, Чудиков. И явственно ощущаю, им тоже плохо. Ибо здесь, в срамной забегаловке, что находится в подвале, я ощущаю дух этого города. Да, только здесь, в замызганной, заплеванной забегаловке, где посетители сутулили плечи и пригнули головы. Зачем? Зачем они пришли сюда, эти странные люди? Неужели есть? Не чудики ли они? Я глядел на них, на горбатых, как мосты, придавленных к мрамору столешниц, словно граниту берегов людей, на одинокую женщину с ребенком, чистую, светлую, как белая ночь, как летний сад. Зачем она зашла в такое странное, страшное место с этим ангелом? Не от того, что здесь дешевле, чем где бы то ни было. Здесь, среди бомжей и алкашей, где нет положительного примера, и где ребенок ее сидит смирно с портфелем-рюкзаком, достав учебник и пытаясь, пока есть время, решать примеры. А она, белокурая и нежная, разворачивает бутерброд, вынимает из целлофана, чтобы как-то согреть и накормить малыша. Нет, это не бутерброд. Это пышная ватрушка с мякотью пирога с орелом желто-розового сосца в центре. Мать-одиночка, мать-героиня, Мадонна, думаю я, глядя на эту милую женщину, никому и никогда еще не удавалось ей помочь. Никогда. А вокруг нее пьяные мужчины, алкоголики, бомжи, гастарбайтеры. Едва солдатика жмутся, считают мелочь. «Давай уж, заказывай», — подталкивает один другого в спину. «Чего тогда? По кофе и бутерброду?» — растерянно спрашивает первый, и по его затравленному голодному взгляду видно, как ему хочется кофе, хочется и колется. Если только смурное, асфальтное, как и небо этого города, пойло, конечно, можно назвать кофе. Ячменный напиток, сваренный из ячменных зерен с сенного базара, да еще разбавленный желтым порошком сухих сливок из пакетика. «Мне не надо», — отвечает второй, — «я лучше потом пиво на улице дерябну». «Кто они? Дембеля? Дезертиры или отпускники? Или их выгнали из учебки? С учебных стрельб, чтобы научились стрелять для дедов сигареты и мелочь на водку». По внешнему виду, по желтым лицам и воспаленным глазам, по шинелям и бушлатам, их можно принять за дезориентированных, деморализованных, дизентерийных дезертиров. «Да-да-да-да-да-да-да-да», стучат от холода зубы обоих, разгромленная армия. Оборванные, замызганные, они словно отнимают у своих лошадей ячмень, у дикарей собачатину и кошатину, что наверняка подают в этой забегаловке. Не так ли же они возвращались 100 лет назад с немецких фронтов, наводняя Петроград? А в дальнем углу совершенно пьяная, опустившаяся какая-то затравленная женщина, жалостью, завистью в глазах смотрит на маму с ребенком. Кто она? Почему спилась? Может, она бывшая подруга местной рок-звезды, что ездил, кутил и пьянствовал, не просыхая. Был когда-то псевдодиссидентом. Выступал в клубе «Сайгон» против войны в Вьетнаме и Афгане и вообще против всех войн, а вот теперь прославился и стал гуру. Обрел всемирную славу и заморскую веру, поет другие песни и проповедует другие истины. А она, когда-то во всем потакавшая возлюбленному в любимом деле и за этим делом поистоскавшаяся, еще недавно была частью богемы, женой кумира на гребне славы, и, пытаясь угнаться за просветленным, спилась просветленными горькими слезами любви. Женщины тоже склонны к алкоголизму. Дольше привыкают, но уж не излечиваются. К тому же стресс от ушедшей любви, когда кумир ее бросил. Она, наверное, до сих пор его любит и поет по подворотням его песни. Кто, спрашивает, за нее отомстит? А вот мужик с азиатской внешностью не пьет. Пока еще не пьет, держится. Гастарбайтер, униженный пролетарий, прибывший в этот город на сезонный заработок, побросавший на родине свои персиковые сады под цветочным одеялом и рисовые чайные плантации. Хотя в этом городе долго без пшеничного и ячменного питья на одном рисе и чае не продержаться. Не так ли было перед революцией? Приехавший из своих деревень и сел, кишлаков и аулов, спустившиеся с горы небесных степей, становились дешевой рабочей силой и пушечным мясом. Впрочем, больше всего меня интересуют не спивающиеся работяги и гастарбайтеры, не бородатые мудрецы и бомжи, а юный паренек в легкой куртке. Совсем пацан, что сидит, как-то оцепенев, положив руки на колени и уставившись в жирную точку миску на столе, перебирая губами, что-то бормоча себе под нос. Кто он? Почему одет не по сезону? Сбежал ли он из дома, из детской колонии, из части Суворовского или кадетского училища от дедов и офицеров? А может, он сбежал из больницы? Может, он больной? Шизофреник? Очередной, разговаривающий сам с собой и слышащий голоса чудик. Голоса людей, что встречаются ему на каждом шагу, и нашептывают на ухо, что никто, кроме них, ему не поможет.